Он мужественно сражался вчера, трусость чужда его сердцу. Под знаменем пророка он может стать достойным воином. Что он говорит в ответ на мои слова?» Двое стражников подхватили связанного пленника под руки, и Рештюбей приблизился к нему. Но он даже не успел закончить переводы, как произошло нечто неожиданное. Связанный венецианец изогнулся, рванулся из рук стражников и головой ударил переводчика в живот. «С врагами отечества моего я не торгуюсь, я их убиваю!» — крикнул он. Падая у борта вместе с Рештюбеем, юноша пытался столкнуть переводчика к чугунным кнехтам, около которых не было перил. Смельчак намеревался броситься в море вместе с одним из своих врагов. Но замысел был непосилен для ослабевшего юноши. Турки оттащили Рештюбея в сторону, а венецианца притиснули к палубному настилу. Переводчик вскочил на ноги, хлестнул юношу плетью, а взбешенный Али Магомед только рукой махнул. Пираты беспощадно избили пленника, а затем швырнули истерзанное тело за борт. Несколько секунд еще можно было различить под водой коричневато-белое пятно. Василию почудилось, что там еще пузырится розовая пена. Али Магомед рассвирепел не на шутку. «Всех гребцами на галеру!» — кричал Али Магомед. «Покажи им, Рештюбей, как твои надсмотрщики умеют обращаться с бичами. Ведите их! Нет, стойте! Большого Уруса и вот этих троих, что посильнее, оставьте на бригантине. Эй, принести сюда кол, да заострить его получше. Остальных ведите на галеру. Вели приковать их к веслам, Рештюбей. 12 наших старых гребцов, чьи места займут эти нечестивцы, пусть перейдут сюда, на бригантину, матросами». Матросов итальянцев повели на галеру. Полуголые гребцы-галерщики перешли на борт бригантины и принялись разбирать снасти, не обращая никакого внимания на 4 невольников, оставленных Али Магометом на палубе бригантины. Скованные они стояли у стенки рубки, глядя вслед товарищам. Тех уже рассаживали в галерном трюме к огромным веслам. Али Магомед, поигрывая рукоятью своего великолепного кинжала, заканчивал распоряжение. «В Хайфу ты поведешь галеру, Рештюбей, а я бригантину. Ты пойдешь в Кильватере, чтобы прикрыть бригантину с кормы. Когда с помощью Аллаха мы достигнем залива Аки, я разделю добычу и новых невольников между воинами. А вот эти 4 будут сейчас же преданы казни на радость моим доблестным воителям, если они тут же на месте не примут истинную веру. Позвать туда с галеры имама Рашида». Вскоре к Али Магомеду подошел бочком, семенящий старческой походкой, турецкий мула. Его остроконечная бородка отливала бронзой, лицо, покрытое морщинами, было хитрым и насмешливым. «Привет тебе, Рашид имам, да продлит Аллах дни твои на земле. А ты, мудрый Рештюбей, поясни мои слова проклятым геурам. Если они через 5 минут не приступят к обряду посвящения, участь их будет пострашнее того, что они видели сейчас. А вот и кол. Отличный, острый, смазанный жиром кол. Вы его видите, геурские псы? Вам загонят его в тело, если я услышу дерзновенное «нет». Начни с большого Уруса, Рештюбей. Спроси его, желает ли он жить у меня в доме добрым мусульманином или медленно издохнуть на этом великолепном колу. «Будь ты проклят, ирод!» — в ужасе пробормотал Баранщиков, глядя на орудие чудовищной казни. «Господи, все благие, прости раба твоего, а занесла б духом, что в великомученики записываться. А коли жив буду, замолю невольный грех». Али Магомед от нетерпения даже ногой притопнул. «Ну что, принимает он ислам или нет?» В смертельной тоске нижегородец обвел взглядом своих товарищей. Все 3 генуэзца глазами молили Василия покориться злой неизбежности. Один из итальянцев прошептал, чуть шевеля бледными губами: «Покорись, Мишель, не губи себя и нас, скажи ему «да».» Выпрямившись во весь свой богатырский рост, Василий Баранщиков хмуро взглянул на Рыжебородова и мама и проговорил внятно.